Семилетка. Ехали два брата. Один бедный, другой именитый. У обоих по лошади, у бедного кобыла, у именитого мерин. Остановились они на ночлег. У бедного кобыла принесла ночью жеребенка. Жеребенок подкатился под телегу богатого брата. Будет он на утро бедного. Вставай, брат. Брат, вставай. А? У меня телега ночью жеребенка родила. Как можно, чтобы телега жеребенка родила? Это моя кобыла принесла. Как бы твоя кобыла принесла, жеребенок бы под нее был. Поспорили они, пошли судиться. Именитый дарит судей деньгами, а бедный словами оправдывается. Дошло дело до самого царя. Велел царь призвать обоих братьев и загадал им 4 загадки. Что всего в свете сильней и быстрей? Что всего в свете жирнее? Что всего мягче? Что всего милее. Даю вам сроку 3 дня. На 4-й приходите, ответ дайте. Богатый подумал, подумал, вспомнил про свою куму и пошел к ней совета просить. Она посадила его за стол, стала угощать, а сама спрашивает. Что так печален, куманек? Да загадал мне, государь, 4 загадки, а срок всего 3 дня положил. Что такое, скажи мне. А вот что, кума, 1-я загадка. Что всего в свете сильнее и быстрее? Экая загадка. У моего мужа карий кобыла есть. Нет ее быстрее. Коли кнутом приударишь, зайца догонит. Ага, так, 2-я загадка. Что всего в свете жирнее? У нас другой год рябой боров кормится. Такой жирный стал, что и на ноги не подымается. Ага, 3-я загадка. Что всего в свете мягче? Известное дело, пуховик. Уж мягче и не выдумаешь. Так, и 4-я загадка. Что всего в свете милее? Милее всего внучок Иванушка. Ну, спасибо тебе, кума. Научила уму-разуму. Век не забуду. А бедный брат залился горькими слезами и пошел домой. Встречает его дочь-семилетка. Только и семьи было у него, что дочь одна. О чем ты, батюшка, вздыхаешь, да слезы ронишь? Ой, как же мне не вздыхать, как слез не ронить. Задал мне царь 4 загадки, которых мне и в жизнь не разгадать. Скажи мне, какие загадки? А вот какие, дочка. Что всего в свете сильнее и быстрее? Что всего жирнее? Что всего мягче и что всего милее? Ступай, батюшка, и скажи царю, сильнее и быстрее всего ветер, жирнее всего земля, что не растет, что не живет, земля питает, мягче всего рука, на что человек не ляжет, а все под голову руку кладет, а милее сна нет ничего на свете. Пришли к царю оба брата, и богатый, и бедный. Выслушал их царь и спрашивает бедного. Сам ли ты дошел, или кто тебя научил? Ваше царское величество, есть у меня дочь 7-летка. Она меня научила. А-а-а, когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шелковая. Пусть к утру соткет мне полотенце узорчатое. Мужик взял шелковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный, и говорит дочери: «Ой, беда наша! Царь приказал из этой ниточки соткать полотенце». «Не крутимся, батюшка!» Отломила она прутик от веника, подает отцу и наказывает: «Поди к царю, скажи, чтобы нашел такого мастера, который бы сделал из этого прутика кросный. Был бы на чем полотенце ткать». Мужик доложил про то царю. Царь дает ему 150 яиц. «Вот, отдай своей дочери. Пусть к завтраму выведет мне 150 цыплят». Воротился мужик домой еще кручиннее, еще печальнее. «Ай, дочка, от одной беды увернешься, другая навяжется». «Не крутимся, батюшка». Попекла семилетка яйца и припрятала к обеду да к ужину. Отца посылает к царю: «Скажи ему, что цыплятам на корм нужно однодённое пшено. В один бы день было поле вспахано, проса засеяно, сжато и обмолочено. Другого пшена наши цыплята клевать не станут». Царь выслушал и говорит: «Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко мне явится. Ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка». «Ну, такой хитрой задачи и тебе не разгадать, дочка. Пришло совсем пропадать». «Не крутимся, батюшка. Ступай-ка к охотникам, да купи мне живого зайца, да живую перепелку». Отец пошел и купил ей зайца и перепелку. На другой день поутру сбросила семилетка всю одежду, надела на себя сетку, в руки взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во дворец. Царь ее у ворот встречает, поклонилась она царю: «Вот тебе, государь, подарочек». И подает ему перепелку. Царь протянул было руку, перепелка порх и улетела. Хорошо. Как приказал, так и сделала. Скажи мне теперь, ведь отец твой беден. Так чем же вы кормитесь? Отец мой на сухом берегу рыбу ловит. Ловушки в воду не ставит. А я под олом рыбу ношу, духу варю. Что это глупое? Когда рыба на сухом берегу живет, рыба в воде плавает. А ты умен. Когда видано, чтобы телега жеребенка принесла? Не телега, кобыла родит. Царь присудил отдать жеребенка бедному мужику.